Глава третья. В квартире стояла тишина. В одной комнате на надувном матрасе дремали посол с супругой, рядом на ватнике спал сын Октай, мальчишка вел себя спокойнее всех. В другой комнате на тахте, которую Шамиль приволок со двора, лежали, переговариваясь, Рощин и Леха Большой. «Не нравишься ты мне, Леха, скис. С чего бы это? Такое дело провернули». Ну, не дадут 3 миллиона, а 1 дадут точно. Не захотят они людьми рисковать и позориться на весь мир. Это наш позор, не ихний. Коня украсть — позор, а человека, да еще с детьми, так позорище. Так ты что, передумал? Отстань, старшой, без тебя тошно. В углу комнаты на драной раскладушке валялся Юрий и, всхрапывая, что-то бормотал. В большой кухне лежал на полу Шамиль. Неожиданно Юрий сел, посмотрел непонимающе, словно пьяный, затем вдруг перекрестился. — Юрок, ты вроде не крещеный, — усмехнулся Рощин. Юрий поднялся, вытер слюнявый рот, сплюнул в угол. — Чертовщина привиделась. — Николай, давай в магазин схожу, одуреть от тоски можно. Он с хрустом выпрямился, задержал дыхание. — В Афгане сутками в засаде сидел, холод, грязище. Шорохи чудится, а у меня сосед заснул, проснулся без головы. А тут живешь как барин, все тебе плохо. — Человеку угодить трудно, — вставил Леха. — Характер выдержали. Пора телеграмму давать, — сказал Николай. — Зови дипломата. Когда Рафик пришел, Николай сказал. — Садись за стол, будем сочинять письмо султану. Рафик подвинул блокнот, взял ручку. — Пиши послу. Как ты к нему обращаешься? Смотря по обстановке. Обращайся официально. Николай зевнул, почесал за ухом. Уважаемый, захвачен со своей семьей в заложники. Людям нужны деньги. Никаких политических мотивов они не имеют. 3 миллиона долларов только наличными. В случае отказа или попытки найти, нас будет зарезана дочь. Ваш Рафик. Буду звонить завтра в 10 утра. — Поедешь. Центральный телеграф, пошлешь телеграмму. — Куда поеду? — растерялся Рафик. — Один? — Не один. Я пошлю 2 человек. Но не тебя охранять, куда ты денешься? Чтоб ты хвост за собой не привел. — Хотя зачем тебе хвост? — лениво спросил Рощин. — Как двери подойдут, здесь ж ни одного живого не будет. В зеленых глазах ленивой усмешки Рощина было что-то больное. Из соседней комнаты вышел Шамиль, держа на руках спящую Гему. — Если в магазин, то я тоже пройдусь, — сказал он, ставя девочку на пол. — И я! — закричала Гема. — С тобой мы пойдем завтра. Шамиль был лишь мальчик, но голос у него был настоящего мужчины. Девчушка заплакала и убежала к матери. — Вы командир, Николай, но не нужно ехать на центральный телеграф. Там охрана, сигнализация. Зайдем на ближайшую почту, договорюсь с пацанами, они отошлют телеграмму, а лучше я на базар зайду, найду чечена, так будет вернее, — сказал Шамиль. Они взяли хозяйственную сумку, деньги, вышли на улицу. Невысокий Шамиль, стараясь походить на мужчину, держался очень прямо, словно юнкер на плацу. Заров сильно сутулился, двигался вихляющейся походкой, походил на пьяного. — Плохо ходишь, командир, на бомжа похож, — сказал Шамиль, добавил, — извини. — В спине ваша пуля застряла, вынуть нельзя, — флегматично ответил Заров. — А может, и не ваша, афганская, забыл уже. Меня помалу часто цепляли. Шамиль остановил группу подростков, о чем-то спросил, ответили, видно, грубо, в руке чеченца сверкнул нож. — Стоп! Заров шагнул в группу, вроде не сильно ударил самого высокого кулаком по голове, тот упал на колени, завалился на бок. — Ребятки! Заров улыбнулся. — У вас спросили, надо ответить. — Рынок 2 квартала прямо, затем налево, — ответил кто-то из группы. — Спасибо, мальчики, — улыбнулся Заров. — Увидите милиционера, не говорите ему ничего, не надо. — Командир, откуда в тебе такая сила? Ты худой с виду, дохлый, а? — спросил Шамиль. — Бабка заколдовала, — ответил Заров, протянул руку. — Дай нож. — Священный? — моего деда, его нельзя бросать, — быстро заговорил Шамиль. — Я сказал, отдай. Заров вошел во двор, оглянулся, воткнул нож в землю, вогнал пальцем, затер землей, поставил в это место веточку, растер подошвой. Нож деда нельзя поднимать в уличные драки, а нас за него посадить могут. Долго шли молча. Наконец Шамиль не выдержал и спросил, — а ножом деда можно отрезать голову Геме? Заров сглотнул с такой силой, словно хотел проглотить огромный кусок. — Я зачем тебя откормил и говорить выучил? — Я говорить умел, только не хотел. — Хорошо. Тогда скажи, зачем я твою пулю из своего тела вынул? — Цепью на твою шею повесил, — спросил Заров. — Я должен помнить, убивать человека нельзя, а мы что делаем? Захватили людей, требуем. Заров схватил пацана за куртку, поднял на вытянутой руке. — Я тебя очень прошу, друг. Очень прошу, помоги мне купить зелени и отправить телеграмму. Заров поставил парня на ноги, расправил на нем одежду, сказал. — Будут деньги, я тебе хорошую одежду куплю. — Деньги нам дадут. — А может, не дадут, — сказал Шамиль. — Я бы ушел в Грозный, тебя оставить не могу. — Спасибо, — ответил Заров. — Нам нельзя расставаться. Мы с тобой кровные братья. Они обошли небольшой базарчик, купили, что требуется, когда Шамиль остановился у продавца персиков. — Гема любит персики. — Я тоже. — Но у нас мало денег. Шамиль что-то сказал продавцу. Тот достал пакет, положил несколько персиков, гроздь винограда, протянул Шамилю. Они заговорили на своем языке. Парень сунул пакет в общую сумку, сказал. — Брат, дай мне телеграмму и иди за нами. Шамиль с торговцем зашли в маленькое почтовое отделение. Заров ждал на улице. Через некоторое время те вышли, не прощаясь, направились в разные стороны. Шамиль подошел к Зарову. Телеграмму отослал земляк, он неграмотный, а тетка на почте чуть в обморок не упала. Шалва вошел в зал первым. Встретили его громким вздохом и аплодисментами. На Гурова смотрели выжидающе, смущал яркий костюм, канотье и трость. Человек чем-то походил на лакея. Зал напоминал небольшой театр. В партере столики, площадка для солисток, затемненные бархатом ложи. Тихая скрипка и рояль не мешали приглушенным разговорам. В партере располагались 9 столов. Один был свободен. Шалва сел без приглашения, кивнул мадам, которая для этой должности была удивительно молода и хороша собой. Она присела. Гуров опустился на стул рядом и с любопытством оглядел зал. Двое мужчин отвернулись. Лицо сыщика не дрогнуло, он лишь пристально взглянул на хозяйку, она почему-то покраснела. Шалве подали запотевший бокал белого вина, он лишь пригубил. — Как живешь, девочка? — густой голос князя заполнил зал. — Спасибо, князь. Будете ужинать, где желаете сидеть? Мадам явно волновалась. Мы перекусим, желаем сидеть удобно. Огромные карие глаза гости смотрели внимательно. Прошу. Она легко поднялась и направилась за кулисы, где разминались две актрисы, одетые ни во что. Пройдя узким коридором, хозяйка нажала кнопку, двери раздвинулись. Гости оказались в квадратной комнате 20 метров, обставленной как и столовая, и как кабинет одновременно. Гуров сразу понял, что двери стальные, окна фальшивые. Обеденный стол занимал центр комнаты, кресла вокруг были кожаные, кабинетные. Письменный стол перечеркивал один из углов. — Девочка, кухня кавказская, коньяк, водка, связь отключи, заходи только одна. Шалва нажал какую-то кнопку, из стены выдвинулась тахта со множеством подушек. — Девочки? — спросила хозяйка. — И красавица, какие еще девочки? — удивился Шалва. — Стол накрыть могут слуги, не таскать же тебе тарелки. Распорядись и посиди с нами. — Хорошо. Хозяйка взяла трубку, быстро что-то проговорила. Сыщик снял пиджак, сел за письменный стол, включил маленькую лампу, незаметно сунул вальтер под лежавшие на столе газеты. — Расскажи новости, кто бывает, не беспокоит ли тебя? — Ты знаешь, князь, я не слушаю чужих разговоров, — ответила хозяйка. Судя по фигуре и пластике движений, она была в недалеком прошлом либо балерина, либо циркачка. Гости случаются разные. Посторонний сюда не зайдет, меня не беспокоит. Люди государственные заглядывают, ведут себя достойно, девочки не жаловались. Бывают и воры, и разбойники, но с оружием к нам входить запрещено. Она взглянула на Гурова. Стол накрыли быстро, умело. Две миловидные девчушки исчезли бесшумно, как и появились. Хозяйка оглядела их работу, поправила два прибора. Связь отключена, магнитофон выключен, сотовым телефоном здесь пользоваться нельзя. Мой телефон красный. Она улыбнулась, и только тогда Гуров понял, что ей за 30, ближе к 40. «Я большая поклонница вашей супруги». Она подошла к Гурову, положила руку ему на плечо. «Вы можете себя чувствовать совершенно свободно. Расслабьтесь. Желаю приятной беседы и хорошего аппетита». «Шалва, почему я ничего не знал об этом месте?» Гуров налил водки и залпом выпил. — За твой рот. — Я очень многого не знаю о тебе, Лев Иванович, а знаю о тебя 22 года. — 21, — поправил Гуров. — А поверил я тебе окончательно только 14 месяцев назад, когда ты спас Тимура. Кровь вяжет. Единственное, что вяжет мужчину. Виноват, Лев Иванович, любовь тоже вяжет. И долги. Гуров снова выпил. Шалва осуждающе покачал головой, но тоже выпил без тоста. — Ты пришел получать долги? — Шалва потемнел лицом. — Я пришел к другу за помощью, — укоризненно ответил Гуров. Раздался тихий звонок, стальная дверь раздвинулась, в комнату вошла хозяйка. — Вас спрашивает старый, плохо одетый человек. — Хорошо. Я сам встречу гостя. Шалва поднялся, заторопился к дверям и вскоре вернулся с лохматым стариком, которого Гуров в первый момент не узнал. Когда старик попытался поцеловать сыщику руку, он признал деда Яндиева, внука которого сыщик в прошлом году спас от расстрела. Гуров, обняв старика за костлявые плечи, почувствовал запах грязной одежды и немытого тела, сказал: «Не обижай, отец». И обратился к Шалве. — Баня или ванная имеется, и одежду необходимо сменить. Шалва поднял лохматую бровь, взглянул на хозяйку. Через несколько секунд старика увели две молодые девушки. Гуров лег на покрытый ковром диван, автоматически сунул под подушку пистолет, закрыл глаза. — Надо подумать. Старика Индиева наверняка пригласил Шалва. Значит, он считает, что старейшина понадобится. Хозяйку звали Дана, и она была родной дочерью Шалвы Гочиашвили и совершенно не походила на грузинку. Ее мать была русской казачкой, и пошла девочка в нее, лишь характером походила на молодого отца. Он и заведение построил для дочери, которую любил с легким чувством ревности и отношений с Даной не афишировал. Он всю жизнь желал сына, Бог не дал. Шалва буянил, в молодости дочь не признавал, позже смирился. Немногие знали об их родственной связи, но все блатные ведали, Дана под рукой князя, и оказывали ей должное уважение. Когда Гуров дремал, Дана с тоской спросила: «Где ты таких мужиков достаешь, отец?» «Воина можно взять только в бою. И не хвали меня, дочка. Таких мужиков у меня и есть один. И не я его врага отбил, а он меня. Хотя он моложе, я знаю свое место, знай и ты. Был бы я честным джигитом и воевал на своей земле, могло сложиться по-другому. Но я хоть и в прошлом да вор, и живу в России, он однолюб, и смотреть на него дело пустое, и не будем об этом никогда», — он с нажимом проговорил последнее слово. Гуров сел легко, будто и не дремал, зорко глянул на Дану. — Красавица, ваши чаровницы не утопят деда. И велите его постричь и приодеть. Размер и фасон подберете? Уже распорядилась. А меня Даной зовут. Я знаю. И вы, дочь Шалвы, значит, мой друг. И лучше иметь одного настоящего друга, чем 10 никчемных и хвастливых любовников. Боковые двери открылись, и вошел статный мужчина среднего роста, смуглый, седая прядь на широкий лоб, глаза под кустистыми бровями, молодые, одет по-цыгански или мадьярски, красная рубаха, опоясанная витой тесьмой, темные брюки, заправленные в легкие мягкие сапоги. Борода и усы аккуратно подстрижены, отливают синевой, это седой волос мешается с черным. После бани и переодевания Инди встал другим человеком. Шалва и Гуров поднялись, выждали, пока старший сядет, наполнили рюмки. Яндиев поднял свою. «Тосты говорить не умею. Желаю, чтобы больше живых осталось». Кивнул и выпил. «В словах заблудиться можно быстрее, чем ночью в лесу», — сказал Гуров. «Мне необходимо знать, что чечены не имели отношения к похищению в Шереметьеве. Второе. По моим данным, около месяца назад в Москве объявился Крутой по кличке Рус. Его фамилии перечислять не буду. Около 40 лет, среднего телосложения, любит бывать в дорогих ресторанах и шикарных гостиницах, располагает значительными деньгами, бритый, я имею в виду лицо, голубоглазый, часто щурится. Обучен всему, чему могут обучить 3 войны. Сам выходец из Львова, но на родину возвращаться не собирается. Не любит блатных, общается только с равными или с людьми некриминального прошлого, может тяготеть к верхам фашистского толка. На сегодняшний день он ни в одной из московских группировок не замечен.